Широкий поток, струившийся перед Олвином, назывался просто «река». Другого имени у него не было. Да и к чему бы оно ему? Кое-где реку пересекали узкие мосты, и она текла по парку, описывая геометрически правильное замкнутое кольцо, время от времени прерываемое плесами. То обстоятельство, что эта река с довольно быстрым течением могла впадать в себя самую после каких-то 6 миль, никогда не поражало Олвина как нечто необычное. В сущности, если даже где-то в своем течении река потекла бы вдруг вверх по склону, он и на это не обратил бы никакого внимания. В Диаспоре можно было встретить и куда более диковинные вещи. С десяток девушек и юношей купались на мелководье одного из плесов, и Олвин остановился поглядеть. Лица большинства из них были ему знакомы, многих он знал и по именам, и на какой-то момент ему захотелось принять участие в их забаве. Но затем тайна, которую он нес в себе, взяла свое, и он удовольствовался ролью наблюдателя. Развитие тел не позволяло судить, кто из этих молодых граждан вышел из зала творения в нынешнем году, а кто жил в Диаспоре уже столь же долго, сколь и Олвин. Хотя все они сильно разнились по росту и весу, с их возрастом это никак не соотносилось. Просто люди рождались уже вот такими. И хотя больший рост, в общем, означал, что человек этот старше других, это было не слишком-то надежным правилом для определения возраста, если только речь не шла о прожитых столетиях. О возрасте куда проще было судить по лицу. Некоторых из новорожденных, хотя они и были ростом выше Олвина, отмечала печать незрелости. На их лицах все еще проглядывало восхищенное изумление миром, в котором они обнаружили себя. Миром, который в мгновение ока произвел их на свет. Было как-то странно знать, что в их сознании глубоким, непотревоженным сном спала бесконечная череда жизней, воспоминания о которых скоро пробудится. Конец первой дорожки первой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.